Глава 9. Спустя 2 дня Радар думал. Клетушка, где их поселили, сильно напоминала плацкартный вагон. Почти те же размеры, сходная обстановка. Похоже было, что откидные полки в 2 этажа и стол затрофеяли с пассажирского вагона. Немного непривычные материалы и дизайн, а в остальном вполне узнаваемо. По сравнению с жесткой скамьей в броневике, райский комфорт. Так же, как райское блаженство доставлял горячий душ после недель сна в одежде и умывания из бутылки. Книжек и телевизора здесь не водилось, журналов с голыми девочками тоже. Так что основным развлечением, не считая столовой, было стрельбище. Стрелять можно было как из своего, так и из местного. Радар забивал болт раз за разом. Забивание болтов в цель способствовало примирению с вопросами без ответов. Толчок отдачи и очередная короткая стрела глубоко вошла в мишени из толстой резины. Дьяк отвалил и занялся чем-то более важным, чем добровольно принудительные гости. Чур рядом умудрялся мазать даже в мишень. Нет у человека дара к стрельбе от слова совсем. Михаил равнодушно сажает стрелы рядом друг с другом в десятку. В целом, молчаливый охотник выглядел уже намного лучше и телом, и душой. Поубавилось седины, стали легче движения. Жаль, дар пока никак не проявился. Если душевная боль и тоска по былым близким его и мучили, то боли он этого не показывал. Все же приглядывать за ним стоило. Не похоже было, чтобы он уже освоился, как чур. Старик оставался все таким же малообщительным, погруженным в свое. Был свой жесткий смысл в том, чтобы не тащить свежаков с перезагрузки. Кто выжил, сам добравшись до стаба, тот имеет свой конкретный, как паяльник в заднице, стержень. Жить хочет и может. Когда силы ресурсов для выживания самому взатык, не тратить их на того, кто тянет на дно, значит выживать. Впрочем, оставаться человеком в разумной доле тоже имеет смысл. Кто напрягается, выживает и развивается. Кто не утруждается, тот подставляется и загибается. Напряжение – это тоже воля к жизни. Так что следим за мужиком, чтобы не делал глупостей. Во всяком случае, стрелок он отменный. Трот, переговорив с представленным сопровождающим, размещенным в соседней комнате ячейки, утопал в местные мастерские. Отдать должное сопровождающим, они были тактичны. Кто знает, что такое реальная резкость в общении и ствол снят из предохранителя. За спиной тот ценит разницу по сравнению с убранным стволом и вежливостью в глаза. Такая вот умеренно разговорчивая компания, водившая куда требуется, по муравейнику острова, даже была удобной. Ладно, не пропадает явно. Может, даже что-то полезное прокрутит. Бум, очередная стрела ушла в мишень. Из коридора подошел местный боец. Обычная майка, спортивные штаны, добритая под ноль молодая ряха. Если бы не акс за спиной на ремне, норма не слишком элитного района. Гости приглашаются к трапезе. Атаман велел сказать, что будет ждать лично. Радар отложил тяжелую дуру тротовой самоделки. «Мы уже идем, но трот в мастерских. Это известно, ему тоже уже передали. Тогда сворачиваемся и идем». Он чуть повысил голос, оглянувшись на держащих арбалеты товарищей. Когда тройка рейдеров зашла в комнату, назначенную трапезной, там уже сидели дьяк и трот и о чем-то негромко разговаривая. Комната была по местным нормам просторная и светлая. Большой деревянный стол был обставлен высокими широкими скамьями. Роскошные красивые узоры древесины скамей и стола невольно ненадолго задержали взгляд. Команда расселась за столом. Собственно, в качестве еды стояло несколько мисок с общими блюдами. Гостеприимный хозяин собственной персоной, чуть развалясь, сидел напротив. Будучи одетым в цветастую рубашку с коротким рукавом и тонкие брюки, он выглядел куда менее пугающе. А может, дело было в отсутствии жесткого наезда, свойственного полевому допросу. Впрочем, длинные клыки за душевной улыбкой все равно ощущаются кожей. Приглашающий кивнув, хозяин пальцами взял с блюда нарезанный ломоть печеного мяса, макнул его в миску с какой-то приправой и начал жевать, закусывая ломтем хлеба. Радар повторил этот жест. Приправа похожа на чесноке. Мясо хорошо, сочное. Темное лицо выражало беззлобную насмешку. Диак недолго разглядывал вошедших. Потом он улыбнулся, чуть блеснув бездонными синими глазами. «Ну, гости дорогие, теперь ваша очередь задавать вопросы, коли есть. На те, что не во вред делу, отвечу честно». Чур и Михаил как-то одновременно невольно оглянулись на радара. Трот несколько отстраненно переключился на закуски, поглядывая из своего угла. От зрителя с попкорном в кинотеатре он явно отличался большим почтением к блюдам, но и наблюдаемой истории. Радар наклонился вперед, положив локти на стол. «Ну, почему, Диак, вы священник?» Хозяин весело хмыкнул. «Нет, и не был я никогда попом. Был я до ульи чиновником. Не совсем обычным, но это дело не сильно меняет. Да-да, крапивное семя. Не похож?» Он насмешливо глядел на непонимающие лица собеседников. «Не знаете вы таких слов. Зяк, это была моя должность, на которой я служил. Часть полного названия, если точно. Служил я при государе Михаиле. Давно это было, очень давно. Как сюда попал, меня и крестили по-свойски. Что ж, бюрократ стал начальник, просто обязан был испортить людям волю-волюшку. Я и родил злодейский план копать ров. Вы видели ров вокруг острова? Так вот, мой первый был куда как поплоше. Лопатами да без бетона работали. Это совсем не то. Но примучить людишек вышло здорово». Он, иронически щурясь, разглядывал собеседников. Радар вежливо молчал, ожидая продолжения. Трот отвлекся от печеного мяса. «Жизни это должно было сберегать неплохо, но с пулеметом все же меньше патагонки. Вроде и простая идея и дельная, а как-то по стабам никто не копирует». «Идея-то простая, да только с простыми идеями оно как бывает. Расскажу историю одну старую. Жил да был на белом свете такой малый, звали его Христофором Колумбом. Как-то сплавал он за бескрайний океан и сумел открыть там неизвестные земли. Земли те оказались сказочно богаты. Была ему за это от государя его великая милость. Где чужой успех, там всегда множество тех, кому слаще меда, если его не украсть, так дерьмом измазать. Вот как-то стали знатные людишки на перу громко языками шлепать, что, мол, легко было догадаться, что за большой водой может быть и земля. Тогда Колумб взял со стола вареное вкрутую яйцо и предложил всем желающим, кто сможет, сделать так, чтобы яйцо без подставки стояло стойко на столе. Никто не смог, тогда он немного смял скорлупу и поставил яйцо. Это тоже было просто, но никто из вас не смог, так он сказал. Такая вот история. Он оценивающе вгляделся в парня. Но если не лукавить, то и не надо оно особо никому. Кто в силе на стабах? Спекулянты, даже не купцы. Им людей не жалко, тем более, что новые сыплются потоком. Не было бы этого, разорили бы они эту землю. Как не раз бывало в других мирах, дикое поле бы сотворили. Так что сколько-то гибнет людишек, защищая границы в дурных стычках, и никого это не волнует. Дьяк хлебнул из кружки. «Да я слышал на выдумку, остер. Простая загонная охота сработала прекрасно. Хорошая была мысль поймать зверюк там, где их скорость и силы бесполезны. Арбалеты сработали прекрасно. Этим можно и похвастаться без ложной скромности. Вот только не был бы я сенсом, сожрали бы нас там. Скромность украшает. Самострелы хороши. Хороши не только боем, сколько тем, что это оружие, на которое легко делать боеприпас. Сырья для стрел на стабах завались, только работай. Та же история, что и с орвом. Никому не хочется поработать ни руками, ни головой. Даже при том, что боеприпас в улье – это жизнь и смерть. А ведь тот, кто держит стабильное снабжение, тот реально рулит людьми и держит их в кулаке». Он замолк с задумчивым лицом, присосавшись к кружке. Молодой рейдер пристально смотрел на собеседника. С лица молодого эльфа смотрели неприятные с графитным блеском глаза. «Если стабильное снабжение – это власть, тогда реальные хозяева улья – это внешники». Диак отвлекся от питья и засмеялся очень невеселым смехом. «Молодец! Были бы, если бы существовал такой зверь, как внешники. С большой буквы, некая единая сила. Такое, как их себе представляют многие рейдеры. Там нет не то, что одного мира, там нет и одной компании с единой целью и уставами. Есть мешанины из разных структур, которые грызутся не только с иномирцами, а еще и часто промеж собой. Греки промеж собой тоже грызлись, а трое все-таки взяли. Интересный пример. Образованный человек у нас бывает нечасто. Он задумался и покровительственно кивнул. «Пожалуй, они могут объединяться для общего грабежа или решения какого-то общего вопроса. Это неприятная мысль, но, возможно, такое и бывало, хотя я и не знаю наверняка. Пусть они так могут, но они остаются соперниками в грызне за кусок, который нельзя размножить объединением. Потому они остаются врагами промеж собой, часто злее рейдеров. Так что, может быть, у кого из них есть желание превратить весь улей в единую муровскую ферму. Да только помеха будет завсегда. Всегда будет кто-то из соседей или своих же, кто воткнет палку куда следует. Есть и стронги, команды старых иммунов, нападающих на охотников или базы. Нападают не столько из ненависти, сколько из-за высочайшей прибыльности. Еще бывают штабы на многие тысячи человек. Такие возникают там, где можно удачно собирать еду с перезагрузок. Там, где на близких кластерах есть куски городов с продовольственными складами. Вот эти ребята уже содержат не самые маленькие армии. Работа ксеров и караваны торгашей их неплохо снабжают. Когда в качестве аргумента не только стрельба из автомата, но и пушечный залп, это приходится уважать и внешникам. Поэтому внешники могут отработать небольшой стаб, если он достаточно близок к внешке. Самое простое – это газовая атака с беспилотников. Это они могут. Но война с применением техники и артиллерии им уже не в радость. Это сильно убыточный бизнес, даже не считая то, что на шум неминуемо сбегутся зверушки. Если очень повезет, то лишь элитники. Если элитник – это лучшее, то что же тогда худшее? Слышал я слово «скребер», вот только толком ничего рассказать не мог. Рейдер впился в дьяка взглядом собаки у стола, где едят конфеты. «Скребер, как по мне, так лучше этих тварей звать мурашниками. Мы зараженные в улье за гостей. Такие с перчиком гости, когда за стол, а когда и на стол. Они, если не хозяева, то от хозяев. Описывать их трудно, потому что их десятки разновидностей. Десятки разновидностей, а встретивший даже одного очень редко потом может об этом рассказать». Хотя смешная особенность этих тварей в том, что они иногда отпускают. Если не нарываться, то можно и уйти живьем. Но как, почему, этого еще никто не вывел. Не шуметь, не делать резких движений – это как с любым зверем. Но гарантии, что именно это поможет, никто не даст. Я как-то видел, как десяток незаурядных стронгов взяли на копье элитника. Я бы не взялся это повторять, но я видел. Все остались живы, он покачал головой, вспоминая. Против скребера бы у них не вышло. И втрое большим числом бы не вышло. До появления танков в улье скреберов вообще не промышляли. Слышал я истории, как редкие герои с смекалкой до удачи их побеждали. Только это как призрак, про него много говорят, но сам никто не видел. Если что, где и было, так редчайший героизм и удач. Легендарный подвиг, про который не знаешь, правда он или байка. Сейчас бывают и охоты на них. Да, самые настоящие охоты. Хорош зверь, на которого ходят танковые колонны. И слыхал я, с таких охот порой не возвращается ни один. Так их и находят перебитыми, даже не поеденными. Убивают твари жестко, а чтобы вот жрали, это редкость. Как же так? Как он это делает? Некоторые элитники могут танк раскурочить, но чтоб колонну... Ведь и элитники могут применять дары улья, да еще и свиты нередко имеют конкретную. Чем же эти настолько круче? Непредсказуемостью всего, возможностей, даров, поведения, непредсказуемости другой уровень силы. Броня, способная выдержать выстрел гранатомета, удар, способный расколоть броню танка, дар, о котором никто не знает. Трюк не просто животного, а не худого разума. Что ж такого ценного в этом поганце, чтобы за него класть танковую колонну? Древний рейдер налил себе еще большую кружку того же пойла из стоявшего на столе кувшина. Ценного? В каждом из них бывают белые жемчужины. Ты почти наверняка хотя бы сказки о них слышал. Белая жемчужина может вернуть квазу обратно в человеческий облик. Многие старые иммунные раньше или позже получают туск-11 в игре с жемчугом. Сила силой, но стать квазом мало кому в радость. А потом они готовы душу дьяволу продать за возврат обратно. Если кваз возок стаба, то он и танковой колонны не пожалеет. Тем более, что в одном мурашнике жемчун до десятка будет. Радар искоса посмотрел на собеседника. Что-то его толкало внутри, как почесать, где чешется, и он включил дар. «Вы знаете так много, и я не могу не оценить. то, что вы делитесь мудростью. Почему-то мне кажется, что в этом вопросе вы могли бы рассказать чуть больше». Диак пронзительно вгляделся в собеседника бездонными глазищами. Выдержал паузу. «Гости дорогие, вероятно, заскучали», — он махнул рукой. Дверь мгновенно открылась, и из нее высунулся парень. Диак развернулся к нему. «Скажи девочкам, чтоб развлекли гостей. Передай, я сказал». Тут кивнул бритой башкой. «Развлечение на четверых? Скорее, на троих. Этот молодой соколик, вероятно, все же предпочтет разговор по душам со стариком. Впрочем, на выбор». «На троих», — Радар кивнул. «На двоих. Не могу покинуть столь божественный напиток и приятную компанию. А вы, ребята, в самом деле идите». Трот из угла отвлекся от блюда с закусем. Двое рейдеров, попрощавшись, вышли. Диак откинул назад, поглаживая бороду. Лицо стало жестким и резко трезвым. «Мурашник — дело тонкое. Белый жемчуг много интересных свойств имеет. Одно знают почти все, другие уже не каждый. Например, он может дать иммунитет к заразе улья. Нередкость, когда у старых иммунных родятся дети. Эти дети обречены проходить ту же игру, что и все попавшие в улей. Самый высокий шанс, о котором я слышал, в некоторых южных сегментах – 1 к 3 остаться человеком. Часто куда меньше, в иных местах и 1 к нескольким сотням. Час приходит по достижению определенного веса. Каково родителям знать, что их обаятельный золотой ребенок однажды хуже, чем просто умрет, станет хуже животного? Что из этого следует, коли этот родитель шишка? Понимаешь, куда это все идет? Такая жемчужина – это уже не просто товар, это политика. Это большая политика на стабах. Есть и поменьше развлекушки. Можно сохранить для себя красивую женщину с перезагрузки. В одном случае, я слыхал, была сложная операция по добыче ценного специалиста стабом. Но и это не все. Я расскажу еще об одной вещи. О чем в твоих интересах молчать наглухо, всегда и везде. Броня и потроха зараженных довольно быстро распадаются, когда их покидает местная скверна. Внешники это зовут субстратом. Но по мне адская скверна как есть. Мурашники тоже теряют твердость, но значительно медленнее и скверна, оставшаяся в останках, позволяет сделать из них немало чего полезного. Кто знает один такой алхимический рецепт, тот имеет прииск, где золото-самородка до колена лежит. Кто больше, тот владеет великой силой. Круто! А сколько знаете вы? Что же за такие ценные рецепты, что и внешникам не по зубам? Иначе они бы сами охотились за скреберами, а не за вами. Не один знаю. Расскажу о двух. Один при обработке пули стрел дает возможность преодолевать ту защиту, которой обладают элитники. У пары видов внешников есть свой рецепт. Там чистая химия. Их фокус работает ощутимо хуже, но тоже работает. Вот второй. Есть у некоторых элитников дар. Они чувствуют в человеке скверну улья. Это значит, для них матеры иммунны, как огонь в ночи. На сегментах, где в силе иммунны, это позволяет им охотиться, не становясь дичью. К ним попросту не подберешься, будучи стронгом. А в пекле, где в силе зараженные, даже большую сильную группу мигом выследят и сожрут. Но если использовать этот эликсир, то можно и рискнуть. Прогулка выйдет жесткой, но выгоднее от нее сказочные. Я так ходил дважды, с адмиралом, чтоб его, когда он еще был лихим казаком, а не под внешниковой мразотой. Чем-то тебя напоминал, честно сказать. Смышленый да рисковый был малый, а уж смелости и боевого духа в парне было на 10-ых. Такие ходил пути исследования через пекло, как никто и сейчас не может. Как же вышло, что он... Да, как всегда, темное лицо свело горькой гримасой. От Евангелия до сказочки про красную шапочку тема одна. Поведешься с чужаками, плохо закончится. Всегда одно и то же, от Ромейской унии до Семибоярщины. Оно и своими временами блядствует, а уж чужая матерая сволочь. Сначала взаимовыгодная сделка, потом кое-какие уступки для великого архивыгодного примирения. Потом твои уступки отыгрываются так, что ты уже не великий дипломат, а тупо предатель, в крови близких по уши. В финале ты уже просто выполняешь грязную работу, за медяк, просто для того, чтобы тебя не выкинули, а то и не определили в расход. Лицо Дьяка выражало злую горечь. Скажи, Трот, ты сколько без группы адмирала знаешь? Знаю 3, догадываюсь еще о 4. Я знаю о 10, но их, скорее всего, больше. И это, по-своему, шедевр управления. Талантливый вожак – это везде редкость. Редкому зверю редкий капкан. Обычно-то оно попроще. Большинство муров – это просто сброд, вполне добровольно набранный среди рейдеров. Как с наркотой, есть свои точки, где полулегально можно узнать контакты. У осеев дело поставлено добровольно, и кадры они для руководства подбирают не без профессионализма. Низовый основной материал, за редким исключением, тех, кого принудительно вербуют и вяжут кровью, вполне доброволен. Есть те, кого могут забрать насильно за ценный дар или какое-то умение, но это именно исключение. Блядская вольница, она же слаще наркоты. Все рейдеры, по сути, живут грабежом, но у этих еще и веселей. Древний кураж вольницы и вседозволенности в чужой деревне. Пограбить, понасиловать во взятом городе баловство сладкое. И на самих базах житуха нескучная по меркам Оли с блэкджеком и шлюхами. Но подождите, если они на своих базах регулярно хорошо жрут и снабжаются, почему же они не становятся самостоятельной силой? Там же дары должны бы развиваться и расти, как грибы. Непонимающе уточнил Радар. Сообразил, умница. Большинство муров и за жизнь не успевают. Трот, куда твои товарищи пошли после налета элитников, знаешь? Знаю, я же их и забирал. Товар был чуть попорчен, но пошел нормально. Дошло? Муры живут весело. Грабят, насилуют, пытают, бухают и куражатся за счет фирмы на своих базах. Это правда. Вот только заканчивает пушечное мясо всегда одинаково. Что флибустьер из соленых морей, что ланскнехта императора. А этих еще и посмертно разберут, как и их добычу. Смекаешь? Достаточно иногда организовывать разборки, и ферма будет приносить двойную выгоду, попутно не давая набирать лишние силы опасным мерзавцам. Все как всегда. Императору навар, бандиту на службе, выпивка, кураж до могилы. Это называется хорошо поставленный бизнес. Далеко не все внешники так могут. Многие сами гоняют колоннами по ставам или скупают товар у случайных банд. По сути, случайные ублюдки, узнавшие контакты, тоже бывают полезны, но доход совсем не тот. Я правильно понял? Внешники что-то могли против налета тварей? Парень заинтересованно подался вперед. Могли. Несколько подвешенных беспилотников для наблюдения и налет штурмовых аппаратов, вот и все. А беспилотника можно грохнуть скребера? Как повезет. Но беспилотник, в отличие от собственной головы, штука многоразовая. Учти, единственная сделка, по которой ты можешь добыть ударный дрон внешников, это взять с трупа. Взять на штык такой трофей – дело доброе. Я им все непременно займусь свое время». Радар был смертельно серьезен. Вот только жизненная мудрость насчет красть так миллион, иметь так королеву, говорит, что надо начинать с того, что ты можешь и ощупью, подниматься к тому, что невозможно сейчас. Иначе возьмешь на грудь больше веса, чем способен, и тупо покалечишься. Это я к чему? Вы долго жили в Улье, при том, что 9 из 10 не живут и года. Значит, человек вы, несомненно, умный и опытный. Почему же вы сами не попробовали поставить хоть какое-то производство? Вот те же арбалеты, которые хвалили. Материалов для них завались. И патроны бережет, и бьет хорошо и тихо, и дает независимость от патронов и тех, кто ими снабжает. Добавлю еще, что с такой штукой можно тренироваться в стрельбе с патронами. Это очень дорого. Дьяк как-то отрешенно ушел в себя. Вопрос остался висеть в воздухе. Загорелое лицо стало совсем никаким, как кора старого дерева. Впрочем, из кружки с выпивкой он по-прежнему подтягивал. Пауза затягивалась. Экс-студент почувствовал себя очень неловко. Похоже, чисто деловой вопрос был понят так и в смысле: если ты такой умный, чего такой бедный? Напряженно соображая, как выкручиваться, он придвинул к себе свою кружку. Кто ж такая наливает, как чай? В кружке был реально адский напиток. На вкус горячий ядерный самогон с большой долей меда, перца и еще каких-то специй. Горло горело. Невольно смахнув выступившие слезы, он стал закусывать, чем пришлось. Для старого иммунного это, наверное, как квасок. Но нам бы только под стол не упасть. Вышла-пришла приятная отстраненность. Наконец Дьяк словно проснулся. Он не выглядел ни рассерженным, ни смущенным. Колумбово яйцо было всегда перед глазами, но в голову не заходило. Если же быть честным с самим собой, то я, пожалуй, как все мы здесь, крепко подсел на местную дурную вольницу. Дурная вольность – дурь покрепче любой наркоты. Что-то я… Чем плоха свобода и как это связано? С мастерской? Не свобода, а вольница. Разные это вещи. Свобода – это когда ты своей башкой думаешь, своей силой за себя отвечаешь и своим горбом кормишься. Никто тебе ничего навязывать не может. Ты свободен. А когда ты не заморачиваешься насчет думать о решениях, не напрягаешься по части отвечать за себя и чего жрать, это вольница. Не, ну если чуток, то любимое дитя у папки с мамкой – это счастье. Вот только если дитя балованное и оскотинившееся до уродства, это дело бедственное. Почему я не завел мастера, который выклепал что-то такое, спрашиваешь? Грешен, привык к дармовщине. Потому что все сыплется с неба, только собирай. Как и все мы тут привыкли. Перестал замечать, что за дармовщину приходится платить жизнями. За жизнь при кормушке приходится платить куриной судьбой. Хотя, меру знай в ценности своих умствований. Такой самострел полезен в очень небольшом количестве случаев. Все же он слишком тяжелый, долго перезаряжается. Легкий вариант со свинцовыми болтами часто несравнимо лучше. Стоит попробовать дать нескольким рейд-группам такой бронебойный инструмент и поглядеть, как сработает. Трот, ты вроде с нашим Кузей почти другом стал? Ну, друг не друг, а поработали неплохо. И чего наработали? Разве он сам не доложился? Пару хороших машинок выходит. Речный механизм взвода, лебедка для зарядки. Красивая получается игрушка, жесткая. Разница по пробивной силе по сравнению с тем, что я делал до того, вышла в разы круче. Раз уж зашел разговор, то он помянул, что стрелы вы как-то умеете усиливать. Но подобные расспросы пресек. Речь, вероятно, шла о помянутой алхимии. Всего пару? Зачем дело стало? Нет, это не алхимия. Скажешь Кузе, что можешь говорить. Это есть у одного из наших интересный дар. Усиливать клинки. Работает штука где-то год. Потом бесова мистика все-таки развеивается. Но вам больше и не надо. За 30 стрел... «Спороны можете брать». Трот развел руками. «Так материалов у вас не запасено соответствующих, насколько хватило?» Радар заулыбался. 30 мало. Вам же останется и идеи, и чертежи. Вы на этом куда больше поимеете. 40 хотя бы. И это реально скромно». 40 пусть будет. Научите. Это хорошо работает против зараженных. Куда хуже против внешников. И никак против скреберов». Итак, тост. За взаимно выгодные сделки. Здоровенная, как пивная кружка, керамическая посудина понемногу все же стала пустеть. Ближе к середине вкус стал даже казаться неплохим. Парень невольно стал уходить в свои мысли вслух. Значит так, можешь водить людей в рейды, получается маленький атаман, способен наладить скупку и перепродажу на точке, будешь чем-то побольше. Охрана, услуги, наем, договор с неполным десятком людей, большой человек, хозяин стаба. Радар пьяно улыбнулся саркастической улыбкой. Его явно развозило, лицо начинало плыть. Примерно так. Сколько людей можешь обеспечить едой, спорными люлями, столько под тобой и ходить будут. Какие сделки способен проворачивать, так тебя и оценят. Вы, географ, уехали за информацией по местным внешникам? Что-то собрались мутить? А чтобы что-то мутить, надо сначала повадки знать. Тупо, чтобы не вылететь на разделку. Знать, кто и что делает. Знать цены, характеры и все, что может быть полезным. По осеям так уж вышло, что узнали мы много. И все за то, чтобы ничего и никак с ними не иметь. Даже не столько, потому что они худшие твари улья, гаже зараженных. Нет, они просто слишком сильны и продуманы. Иметь дело с такими ребятами без капли сантиментов, да на их условиях это может... Хуже быть не может. Вот только с кем-то все едино придется искать контакт. Так или иначе, это как иностранный посол у тебя в стране. Он, конечно, шпион и при случае может привести захватчиков. Вот только если ты не будешь иметь торговли и знания раскладов, то раньше или позже захватчики все равно к тебе придут. Придут просто потому, что ты будешь слишком слаб, чтобы чем-то им ответить. Так, да, стоит узнать. Ту же кровь, например, при лекаре в команде можно им сдавать в немалых количествах. Если, конечно, перестраховаться тем же стандартным фокусом с миной, например. Вдобавку к оплывающему лицу речь стала неровной, с характерным растягиванием звуков. Хотя, может, нам не нужно ехать к чертову географу? Вы же тут давно. Может, вы все расскажете, мы заплатим. Ясно. Хорошо, хоть по осеям дошло. Нет, насчет такой информации это к географу. Источники у него лучше, а проблем ему от такой торговли меньше. А я имел всех внешников пучком, способом Господу противным. Парень закончил свою кружку. Он посмотрел на опустевшее дно стекленеющим взглядом, поставил тяжелую керамику на стол и глупо хихикнул. Имел он внешников. Ага, сколько после последней заварушки не досчитались? Темное лицо дьяковка перекосило гневом. Он резко вскинул голову, словно делая колдовской жест. Невидимая великанская рука подняла радара Славки, впечатав спиной в стену. Тот вяло барахтался под незримым прессом. «Откуда знаешь?» «Хррр, так если внешники выбивают слишком сильных иммунных, даже у муров, странно, если бы они не делали это на стабах. Налет зверья и все. Нету больше опасных налетчиков-стронгов». Это легко угадать устами ребенка. Нет ведь у них ни агентуры, ни наблюдения за стабом. Как же они это сумели? Резко постаревший рейдер словно ушел в себя, забыв недавний гнев и собеседника. Трот поставил еду на стол. Его лицо было еще бесцветнее и невыразительнее обычного, а вот глаза стали нехорошо пристальными. «Вот-вот, поставил бы ты ребенка, где взял, тем более, что сам наливал». Резкая вспышка гнева сменилась таким же неожиданным солнечным радушием. Радар мягко опустился на скамью. Дьяк встал, плеснув из кувшина во все три кружки. «Пусть последний на сегодня, но не последний в нашей жизни. Тост будет за дружбу и взаимовыгодный бизнес». Хозяин пил стоя, гости сидя. Потом он вытер усы и продолжил. «Глушители на все стволы, включая пулемет, мы вам слазим где-то за 1,5 дня и с большой скидкой». Плата за работу в нашей мастерской пойдет в цену скидки. Наш человек также заговорит вам стрелы и пули, как договорились. Но обязательное условие – патроны из тайника вы продадите там, по той же цене. По рукам неожиданно ясным голосом выдал радар. Последнее усилие, видимо, его все же перезагрузило. Он мягко осел грудью на стол, вырубился и сонно засопел. Над его головой прозвучал мрачный голос Эксмура. «С чего ты взял, чтобы пасли стаб? Отслеживать дороги намного проще и эффективнее, особенно если знаешь устоявшиеся маршруты. Попадется, что попадется, но зная, что откуда идет скамер, организовать встречу в нужной точке – вопрос организаторских способностей. Зря я вспылил, просто уже очень точно он попал. Когда мы вывозили проветриваться от трясучки часть персонала – колонна бронетехники при охране попала под жесткий удар. Никто не выжил. Тогда погибло несколько важных для меня людей. Догадываюсь, как и то, что в охране там были не худшие твои боевики и снаряжение. Сколько элиты и прочих там было. 3 положили на месте, еще 1 пометили и затравили уже в самом пекле. А сколько их там всего было, без понятия. Мелочи мы там порубили много, без счета. Бронетехника, хрен с ней, новую купим, а никто не вернет. А помянем, помянем, кружки чокнулись.